под руку с кавалерами, вошли, обмирая, приседали. Спиной к запотевшему окошечку на лавке сидел темноволосый мальчик с большими глазами, с приоткрытым ртом. Нагнув к плечу слабую голову, утомленно глядел на рослых, сыто-румяных людей, видимо, оглушавших его говором и хохотом. На нем был ярко-зеленый преображенский кафтанец и сабелька на перевязи. Ноги в белых чесанках не доставали до полу. Роман Борисович, всхлипнув еще на пороге, истово подошел к десятилетнему мальчику, пал лбом на дощатый пол, сопя просил у великого государя-наследника, царевича Алексея Петровича, облобызать ручку. «Дай, Алешенька, дай ему ручку», — певуче весело сказала румяная царевна Наталья Алексеевна. С тех пор, как царицу Евдокию увезли в Суздаль, родная тетка Наталья была ему вместо матери. Алешенька медленно взглянул на нее, покорно протянул князю Роману пальцы, прикрытые кружевным обшлагом. Тот прилип толстыми губами. Царевич попытался было выдернуть руку. Ольга и Антонида по всему политессу растопырили перед ним юбки. Рослые кавалеры затрясли париками, затопали ногами, присоединяясь к поклону семьи Буйносовых. Темные глаза его налились слезами. — Поди, поди ко мне, Алешенька. Эк, обступили-то тебя. Наталья, полногрудая, русоволосая, с круглым, как у брата, лицом, смешливой ямочкой на подбородке, привлекла мальчика, прикрыла концом пухового платка. — Ничего, подождем. Подрастет. Сам еще будет пужать людей. — Так, Алешенька? Царевна поцеловала его в висок, взяла с тарелки медовый нарядный пряник, надкусила красивыми зубами, протянула царевичу. — Вы что же, княжны, садитесь, кушайте. — А ты, князь Роман, постой с кавалерами, вам после нас соберут.